Впервые в обществе. Если вы хотите разводить кошек или ваша кошка собирается принести приплод, вам очень важно принять меры к тому, чтобы маленькие котята не чувствовали себя изгоями в кошачьем обществе. По мере взросления появляется большое различие в их взаимоотношениях с людьми. Обычно заботливый уход помогает котятам приобрести уверенность. Котят следует гладить часто и очень бережно, начиная с двухнедельного возраста. Особенно важно уделять котенку внимание с целью его адаптации между 2 и 7 неделями, а также на 9-й неделе. В течение первых 2 недель котятам нужны заботливый уход, спокойный сон и ощущение тепла и уюта под теплым боком их любящей матери. В это время развивается их взаимная связь. Если вы нарушите их покой, то мать может сильно разволноваться и покинуть свой выводок. Для матери этот начальный этап является самым ответственным в плане ее ощущения безопасности и уверенности в благополучии своего семейного гнезда. В идеале котятам необходимо оставаться с матерью и братьями-сестрами не менее 12 недель. Котята, отученные от материнского молока и приученные испражняться в туалетный лоток, вполне готовы для адаптации на стороне и в возрасте от 6 до 8 месяцев, но нахождение их в родном семейном гнезде до 12 недель обеспечивает множество психологических преимуществ. Котята, преждевременно оторванные от матери и сородичей, лишаются возможности быстро обучиться очень важным социальным навыкам. Они могут стать чрезмерно жестокими в играх или во время стычек. Дополнительное время, проведенное в родном гнезде, помогает котятам легче воспринимать кошек из своего окружения и взаимодействовать с ними адекватнее. Даже если их уровень толерантности во взаимоотношениях невысок, связь с коллективом у них формируется весьма успешно. Братья и сестры начинают играть друг с другом примерно на 3-й неделе, когда котята уже легко могут перемещаться. Каждую следующую неделю вы будете замечать новые тонкости в социальных играх котят. Подрастая, они начинают увлекаться уже не социальной, а объективной игрой. В возрасте 12 недель их игровая модель все более уподобляется противоборству. Вы сможете все чаще и чаще замечать шипение, рычание во время борьбы и угрожающие позы.